Их стол находился у окна, выходившего на море. Стулья стояли параллельно окну, так что они оба могли в одинаковой мере наслаждаться видом, для чего это помещение и было предназначено. Но королева почти сразу же отвернулась от окна. Со скуки, как решил великий князь. Ведь эту картину, песок, вода и облака, находящиеся так ошеломляюще близко, она видела уже слишком много раз. Через 5 минут она неожиданным рывком, словно в раздражении, повернула свой стул так, что море для нее вообще перестало существовать. Николай Александрович в ответ тоже повернулся, непроизвольно, как и она, но медленнее, осторожнее и в противоположном направлении. С этого момента Софи и панорама слились для русского юноши в единое целое. На заднем плане простор морского пейзажа, на переднем плане в углу фигура королевы в траурной одежде. Ее значение он только сейчас впервые почувствовал по-настоящему. На протяжении почти всего разговора он едва замечал, что между ним и ею находятся какие-то предметы. Полупустые блюда с тортом и конфетами, забытый помутневший чай у нее в чашке, фарфоровый чайник, покрытый белой скатертью, стол, штор, ковра, барельефов на стенах с гипсовым изображением того, что за окном было настоящим, он, как вы, несомненно, догадываетесь, и вовсе не видел. «Я рада, что вы хорошо себя чувствуете в этой стране», — говорила королева рассеянно, продолжая основную тему их разговора за чаем, когда последняя согбенная спина скрылась за дверью на террасу. «Рада за вас», — добавила она с неожиданной вспышкой иронии, «и рада за себя, разумеется, потому что вы даете мне тем самым возможность время от времени забывать об этой стране, которая вам так нравится». Далее последовал монолог, на протяжении которого великий князь то улыбался, то отрицательно качал головой, словно старался защитить Голландию от насмешек своей тетушки, но большую часть времени просто смотрел на нее, не отрываясь. Неприятное ощущение, возникшее было у великого князя от пылкости ее речи, от настойчивости сетований на судьбу, звучавших лейтмотивом в ее высказываниях, постепенно исчезло, и он уже готов был слушать ее, забыв обо всем. Когда он начал смутно сознавать, что эта умная, лет 45 женщина со старомодными локонами, на самом деле под прикрытием язвительных замечаний о чем-то его просит, о чем-то, чего она никогда в жизни не сказала бы прямо, о чем-то, чего он сам побаивался, он почувствовал себя польщенным. 20-летний юноша сегодня был взрослым, а она оказалась его нервной племянницей, чье детское горе он должен облегчить своим присутствием. И Николай Александрович, человек от природы доброжелательный, охотно играл в эту игру. Сначала от того, что роль пришлась ему по вкусу, потом из инстинктивного чувства сострадания, заставившего его на целый час забыть и о себе, и о панораме Северного моря. Монолог начался с описания природы. При этом в голосе слышалось столько горечи, что в ней тонуло все остроумие формулировок. Но Ники это остроумие уловил. Королева говорила о моросящем дожде летом, моросящем дожде зимой, дожде, падающем на беспощадно плоскую землю, беспощадно прямыми канавами, поделенную на жалкие квадратные кусочки, как и все в этом бюргерском царстве-государстве, включая их тонюсенькие ломтики хлеба с сыром и без сыра, ничего иного и не едят. Несмотря на злое преувеличение, Эта картинка полностью совпадала с немногочисленными собственными наблюдениями Николая Александровича, и он засмеялся. У него мелькнула была мысль о том, что сегодняшний вид из окна — это многоцветное разнообразие неба, неспокойного моря, прибоя и вытащенных на берег рыбачьих лодок, от которого она отвернулась, тоже был Голландией. Но он оставил это уточнение при себе. Что обескуражило великого князя, не показавшись, однако, особенно странным после подобных разговоров, так это отношение королевы к собственным подданным. «Знаете, что в них самое ужасное?» — говорила женщина у окна, испытующе глядя на него серо-голубыми глазами. «То, что они до тошноты богаты! И знаете, как они этим богатством пользуются? Прячут все дорогие вещи, купленные по секрету от окружающих, как можно дальше, чтобы никто не видел. Не смейтесь!» Тетушка Николая Александровича наклонилась к нему поближе, и, хоть он и смотрел на нее против солнца, садившегося в коричневатые тучи, так что лицо ее было в тени, он увидел, что глаза ее сверкают от праведного гнева. «Нет, моншер, я вовсе не преувеличиваю. Пусть вас разочек пригласят в какой-нибудь особняк на канале, сами увидите. Везде понаставлено шкафов, и в коридоре, и на площадках, и в темных углах их скромных комнат, где вас будут угощать скромным ужином, состоящим из ломтика хлеба. Так вот, знайте, эти шкафы забиты богатствами, не меньшими, чем у меня или у вас во дворце. Просто никто не видит их золота, их серебра, их фарфора, их произведений искусства, их кружев и вышивок. Мне часто кажется, что они и сами никогда не заглядывают в свои шкафы, что они лишь наслаждаются в тишине мыслью о своем богатстве и могуществе, слава которых незримо осеняет их бесцветные фигуры. Казалось, будто Софи, эта протестантка, одержимая страстью к словам, произносит перед Ники проповедь, чтобы обратить его с помощью красноречия в свою веру. Но в какую? Старалась ли она показать ему, насколько оскорбителен для нее ее брак, которого она никогда не желала, и на который, в конце концов, согласилась 21 год исключительно из чувства долга? Стремилась ли она из чистого эгоизма переложить свое ощущение одиночества у нас в Голландии на впечатлительного и совершенно постороннего юношу? Или она действовала с расчетом сделать будущего императора своим союзником в борьбе против Вильгельма III за победу, в ее фантазиях увязывавшуюся с его крахом, свободы и просвещенности во всей Европе? Я не знаю, как не вслушиваюсь в ее слова вместе с великим князем. Обращаться с этим вопросом к юноше не имеет смысла. Разумеется, не потому, что это физически невозможно. Просто я считаю, что это не тот вопрос, который ему следовало бы задать. Он интуитивно отмечал про себя самые разные детали. Следя за движениями, которые изредка делала Софи, легкими, но в то же время решительными жестами, обращенными к слушателю, чтобы подчеркнуть тот или иной довод, он вдруг понял, что уже и раньше, общаясь с ней, он так же, как сейчас, сидел и смотрел на ее руки. На ее руки чаще, чем на лицо. Николай Александрович осознал это, потому что желание смотреть на ее запястье, на определенное положение пальцев, на танцующий отблеск солнца, на одном из ее ногтей было сегодня острее, чем когда-либо, время от времени настолько острым, что ему стоило труда слушать ее. Вежливый Ники заставлял себя искать какой-нибудь другой предмет, на котором можно было бы остановить взгляд вместо этих слишком привлекающих внимание женских рук. Но напрасно. Что же это его в них так интриговало? Отчего он становился таким рассеянным и невнимательным к рассуждениям тети? Ему смутно казалось, что все дело в изяществе. Однако восхищение от их плавных, но одновременно и решительных очертаний, от их равномерной, ненарушаемой ни единой морщинкой белизны, не несло в себе радости. К тому же великий князь никак не был ценителем красоты. Если он вдруг начинал рассматривать что-то рядом с собой, то делал это либо из прозаического интереса, либо инстинктивно. В данном случае, отмечая про себя изящество этих рук, он невольно чувствовал, что надо быть начеку и не поддаваться их неведомой, не мужской силе. Между тем из уст Софи на юношу продолжал литься поток слов. Какое-то время он воспринимал только их ритм, волнообразное покачивание слогов, стилизованное, почти патетическое, словно тетушка говорила александрийским стихом. Только вот голос этот не был голосом актрисы, играющий в драме Росина или Корнеля, любимых поэтов ее молодости. Он был, несомненно, эффектен. К тому же силен так, что подошел бы и для большего зала, чем тот, в котором они сидели. Однако в звуке этого голоса не слышалось глубины. Он не был чист, и передаваемые им чувства, казалось, могли скорее растрогать, чем проникнуть в душу. Сделав небольшое усилие, великий князь снова начал понимать, о чем говорит королева. Пропустил он, видимо, немного, потому что речь все еще шла о шкафах. Комоды, секретеры, буфеты, сундуки, стенные шкафы с дверцами до потолка. Они любили их, потому что и сами были точно такие же. Ходячие кладовки для хранения добра и зла, всей человеческой жизни с мыслями, воспоминаниями и намерениями. Вот какими он должен видеть голландцев. И едва поблизости оказывается незнакомый человек, пусть даже молодая женщина, попавшая в беду, они срочно запирают все замки и прячут ключи, так что сам Господь Бог их уже не сыщет. Да, с момента замужества она жила в комнате с набитыми доверху, начищенными до блеска, запертыми крепко-накрепко шкафами. Известно ли вам, монами, какому голландскому слову меня научили в первую очередь? Театральность исчезла, и тон ее голоса вдруг стал более мягким и более живым. Похоже, Софи от души радовалась внезапно пришедшей ей в голову мысли, воспоминанию, прервавшему поток ее жалоб, хоть и глубоко искренних, но от долгого репетирования наедине с собой и многократного произнесения в интимном кругу, ставших уже заезженными. Ее голубые глаза загорелись, словно дух ее очнулся от наркотического сна. «Катастрофы!» Тетушка громко рассмеялась и наклонилась вперед, чтобы еще раз повторить это дикое слово незнакомого Ники языка. «Катастрофа! Катастрофа!» «И как вы думаете, что это значит?» Лицо Николая Александровича приняло выжидательно радостное выражение. «Не думайте!» — радовался он искренне, хоть и не имел ни малейшего представления о том, почему эти звуки казались королеве такими забавными. Приветливость, готовность своим поведением делать приятное окружающим были для него не то что второй натурой, но прямым следствием его характера. Если собеседник ожидал от него, что он обрадуется, то он уже просто не мог не обрадоваться. Кроме того, поверьте мне на слово, Ники испытывал сейчас облегчение от того, что королева, неважно, почему слово «катастрофа» казалось ей комичным, развеселилась. Мрачная озлобленность, звучавшая до сих пор в ее голосе, отнимала у него силы. «Это было первое слово», — начала рассказывать Софи. «В книге, которую привез с собой бывший профессор Лейденского университета, присланный в Штутгарт вскоре после моей помолвки, чтобы учить меня голландскому языку. Мне тогда было 20 лет, как вам сейчас. И сейчас вижу, как его дрожащий белый палец указывает на эту входную дверь в мою взрослую жизнь. Катастрофы!» Тогда это казалось таким праздничным началом, даже несмотря на его отвратительный палец. Катастрофы! Катастрофы, если прочитать по-французски или по-немецки, то невольно представляешь себе что-то приятное. Не правда ли? Праздник на террасе у старого замка или темный зал с освещенной сценой, блеск, музыка. Ники кивал о значении соответствующего русского слова, которое он смутно припоминал, он не имел понятия. Но он более или менее догадывался, что хотела сказать королева. И главное, был благодарен ей за ту атмосферу легкости, которую она создала. «И как вы думаете, — продолжала Софи, — что рассказал мне этот голландец? Оказалось, что катастрофы на моем новом языке значит несчастье, беды, катастрофы, невзгоды, бедствия, которые обрушились на нашу молодую республику. Может быть, как я поняла позже, это слово еще в Штутгарте должно было послужить для меня предостережением. Как и сам сухарь Мингер, который не понял моего изумления. Катастрофы! Вам доводилось когда-нибудь слышать такое безумное слово?» Они оба рассмеялись, юноша от всей души, хоть и по-прежнему мало что понимая. Королева резко, но без той прежней злости, когда она словно пыталась подтолкнуть его к участию в бунте, из-за чего в ее монологии слышался неприятный призвук. Потом они какое-то время сидели молча у окна. Голова королевы была чуть опущена. Николай Александрович рассматривал ее руки на краю стола. Одна лежала прямо, пальцами, сужающимися у концов, вперед, другую Софи небрежно повернула ладонью к себе. В замешательство эти руки его уже не приводили. Они вдруг приобрели страшно усталый вид. В том, как они лежали, было что-то нереальное, словно их взяли и выкинули за ненадобностью, и они так и останутся тут навсегда. Скоро он уже перестал их замечать, всецело отдавшись состраданию, которое они в нем вызывали. Кроме удивления, жалость к рукам? Какая чушь! Он испытывал смутную потребность что-то сделать, чтобы прервать молчание. Но что? 20-летний юноша нахмурил лоб и затем спокойно спросил у Софи, поднявшей на него глаза, очень ли она горюет о смерти отца? «Горюю?» Королева на миг задумалась. Ее левая рука пришла в движение, разгладила складку на скатерти, потом замерла опять. «Скорее ощущаю, что только теперь я осталась по-настоящему одна. Уже на похоронах я поняла, что в Штутгарте мне впредь делать нечего. Видите ли, я ездила туда каждое лето, и эти недели отдыха были единственными в году, когда я жила беззаботно. Чувство защищенности, уважение к себе». Она посмотрела Ники прямо в лицо, чуть задумчивым взглядом, под стать не слишком уверенному тону голоса. «Горюю ли я? Не знаю. Нет, за него я только радуюсь, у него уже все позади. Ну а я? Ах, вы еще молоды, моншер, вы еще ждете от жизни чего-то хорошего иначе и быть не может. Знаете, похоронив отца, я обрела уверенность в смерти, в том числе моей собственной, и это придает мне сил, сил, необходимых для того, чтобы выдержать. Снова наступило молчание. Великий князь был потрясен. Такого нескрываемого пессимизма, такой спокойной уверенности в том, что жизнь — это всего лишь тяжкое бремя, он в Петербурге не встречал ни у кого. Но его ужас, ощущение, будто от слов Софи что-то в его душе перевернулось, был недолог. На смену ему пришло чувство облегчения. Нике казалось, что, ведомой тетушкой, он через запретную дверь проник в комнату, где по праву и должен был находиться, и где от него ничего не требовалось, кроме погружения в мягкую, как пух, пустоту. Так что вопрос свой он задал не протестующим тоном, как собирался вначале, а скорее с надеждой в дрожащем голосе. И сомнения его были сомнениями человека, боящегося поверить услышанному. «Не хотите ли вы сказать, что в жизни вообще нет ничего хорошего? То есть я понимаю, что вы теперь в мрачном настроении, Матанте, но ведь существует все-таки, как бы это сказать, что-то, что иногда доставляет радость и для чего стоит жить?» Королева улыбнулась и сказала: «Нет». Николай Александрович явственно почувствовал, улыбка ее была вызвана не наивностью вопроса и не тем, что она с иронией относилась к своему собственному несчастью. Женщина, сидевшая против него, вообще ни над чем не смеялась. Она просто улыбалась ему, и все, с еще большей теплотой, чем когда-либо раньше. Она хотела его приободрить, и его губы тоже сами собой сложились в улыбку. Несколько секунд между ними двоими, сидящими в этом зале, висело трепещущее облачко радостной взаимности. Затем королева, снова став серьезной и сдержанной, отвела взгляд от великого князя и для большей убедительности несколько раз решительно покачала головой. Тотчас после этого произошло нечто, совершенно отвлекшее их от разговора. Их слова будто развеялись, от близости не осталось и следа. Это случилось с обоими одинаково быстро, одинаково внезапно и одинаково полно. Описать, что это было такое, у меня не получится. Я лишь попытаюсь рассказать, что мог бы тогда увидеть в этом зале и, в частности, в том углу у окна, где в течение 5 минут с открытым ртом сидели Софи и Николай Александрович, сторонний наблюдатель, скажем, человек, подглядывающий из-за уже упомянутых серебристо-серых шелковых занавесок. Так вот, солнце, которое почти весь день и весь вечер скрывалась за тучами, вдруг показалась на небе, прямо над морем. Это фактически все. На улице и в помещении день, прежде чем окончательно угаснуть, вдруг стал ясным, как будто кто-то резким движением выкрутил на большую высоту фитиль в почти что догоревшей лампе. Великий князь, захваченный открывшимся ему видом, повернул голову влево. Теперь женщина в черном оказалась на периферии его зрения. Но хотя он уже более не осознавал ее присутствие, ощущение того, что тетушка его сидит тут же рядом, не ослабевало во все время созерцания зрелища, которому он отдался. Ни на один миг, и хоть внешний облик королевы слился для него с картиной моря, неба и огня, он подспудно продолжал чувствовать ее ласку, вселявшую в него чувство полной безопасности. Ники смотрел и смотрел, невежливый, эгоистичный и вправду тряпка. Но какое это имело значение? Лицо его все еще сохраняло радостно шокированное выражение, появившееся, когда он узнал о мировосприятии Софи, настолько свободном от иллюзий. Разумеется, ему и раньше доводилось смотреть на закаты. Но сидеть и специально наблюдать за тем, как с приближением ночи изменяется освещение и переливаются краски, это было впервые. В Николае Александровиче, повторяю, не было ничего артистического. Он вовсе не был эстетом. Оттого его вилла в Петергофе стояла не на самом побережье, и гостиная выходила на север. У него, наверное, и случая-то не было узнать, чего стоит само присутствие при такой вот театральной вспышке и угасании дня над морем. Так он не знал, и сейчас с изумлением вбирал в себя это неожиданное явление, что во время захода солнца могут вдруг исчезнуть все границы. Свет быстро опускающегося солнца был столь ярок и всевластен, что пропало привычное противоположение верха и низа, воды и неба. Они слились в единое целое, состоящее из перетекающих одна в другую красок: оранжевое, лиловое, желто-зеленое. Пожалуйста, сами допишите эту импрессионистскую картину в духе Гаагской школы. И другая граница в его мировосприятии, сама собой разумеющаяся, теперь, как заметил Ники, исчезла. Неужели он все еще сидит у окна? Разве закат солнца творится где-то за горизонтом? Великому князю мерещилось, будто стекло, отделявшее его от того, что за окном, куда-то делось. И более того, что у него самого уже нет глаз. Он теперь не смотрел, но был тем, что видел. Казалось, он движется сначала медленно и над самой землей, потом все быстрее и все выше, прямо в направлении умирающего огненного пятна. Оно засасывало в себя весь мир, подобно отверстию воронки. Попав туда, Ники перестанет существовать, или, точнее сказать, станет всем сразу, от моря, солнца и облаков до самого малого паруса на одном из суденышек, плывущих в этот поздний час вдоль берега. Ощущение было для него настолько ново, неожиданно, празднично и в то же время жутковато, что из 20-летнего юноши он вдруг превратился в карапуза, впервые в жизни несущегося с ледяной горки. Улыбка, все еще игравшая на губах Николая Александровича, какой-то миг была готова перейти в выражение испуга, но затем вновь озарило его лицо, еще полнее, чем раньше. Взгляд его детских глаз стал блаженным. А Софи? Я вижу ее перед собой. Я изучал ее как историческое лицо и, по-моему, начал ее понимать, хотя, как ни странно, королева из моего повествования вызывает порой у меня раздражение. Но чтобы так запросто взять и влезть в ее душу, постоянно знать, что в ней происходит, иногда мне представляется, что если бы я и вправду оказался на это способен, то мне следовало бы стыдиться в еще большей степени. То ли от того, что она королева, то ли от того, что она именно наша голландская королева, то ли еще от чего-то, но из всех персонажей, о которых я сейчас сижу, сочиняю роман, именно в связи с ее величеством, у меня часто возникает ощущение, что я по-хамски сую нос в события, нюансы которых уже все равно не уловить. Лезу в души к людям, которые уж во всяком случае после смерти имеют право на покой. То, что я, судя по всему, просто-напросто не могу иначе, представляется мне самому как и ее величеству и великому князю и всем остальным, весьма жалким оправданием.